Проклятый ритм. Он есть. К чему это я? Ага. Беленькая или черненькая? Голубоглазая или кореглазая? Только кажется, что это просто. Выбор — это ритм. Запутался. Продолжение забыл. Или начало. Именно так. Миссис Даун на меня запала. Не знаю, откуда взялась у меня слава, но она у меня уже была. Наверное, потому что я на лодке перевернулся. Пригласили меня на пати и все чего-то ждут. Чтобы я им номер какой выкинул. Алкоголь мне чужд, и все это мне надоело. Скатерть у них была богатая, чуть ли не из Виндзорского дворца. Несите ножницы, говорю. Обрадовали, засуетились, несут. Серебряные, на серебряном подносе. Начинаю резать. Все смотрят с восторгом. Режу, режу, до середины стола дошел. И снова надоело. И все смотрят, ждут. Продолжение забыл, говорю. Кладу ножницы на стол и ухожу. Глупо как-то получилось. Еще язык им показал. И что вы думаете? Все остались довольны. И слава моя только возросла. Вот глупость безотносительна. Потому что слишком рационально. Хотели развлечься и развлеклись. Никакого безумия. Все статично. Никакой скорости, никакого времени. Надо найти наиглупейшее решение. Надо не решать, а решиться, чтобы если прославиться, так уж раз и навсегда, и больше ничего не делать. А то все трудятся, один я лентяй. С вашими-то данными, говорят мне, да мы бы на вашем месте уже давно... Уж как я ненавижу этих неленивых! Кто они все? Эти ректоры, проректоры, завкафедрами, завотделами, главные редакторы, дирижеры и режиссеры не своих талантов, политики и бизнесмены. Нет, эти уже другие, серьезные пацаны. Бандиты заправляют неленивыми. Хорошо хотя бы, что они меня за еврея считают. Не стану отрицать. Так, это хорошо. Но на что решиться-то? Безумное и прекрасное. Наиглупейшее и есть наипростейшее. Простейшие размножаются простым делением. Амеба — живая модель атома. Клетка, огромная, как молекула. Кто из них делится? Все делится. Бесконечно в ту и в другую сторону. А что, если все, что есть одновременно, прошлое, настоящее, будущее, пространство, скорость, время, пустота, мысль, пульс, взрыв, тишина, бесстрашие, вот что страшно, это жизнь. Жизнь страшнее смерти, потому что в смерти тебя нет. Господи, после смерти не будет памяти о тебе. Хорошая строчка. Только я не согласен. Как раз только память о Боге остается. То есть одновременность всего есть всегда. Господи, когда я запутался в этих серых волокнах. Еще ребенком. Нехотя гонял взад и вперед фугу на скрипке. Воображал ее как тошнотворную бесконечность. И струна лопнула. Радостно завелась в локон от обретенной свободы. Ушел и я гулять, чтобы от отца не попало. Когда я гуляю, то я уж совсем ни о чем не думаю. Главное, что я могу так совсем ни о чем не думать часами. Удивлюсь однажды, что проголодался, или замерз, или дождь пошел, и тогда только и подумаю в первый раз. Что же я все это время делал? Думал или делал? Ну, люблю вывески читать, своеобразная инвентаризация мира. На школе написано «школа», на больнице — больница, на магазине — магазин. Будто и так не ясно. На дереве же не написано «дерево», как и на облаке. Бродя ночами, я их много наворовал. Вывесок. Что-то вроде коллекции. Есть даже вывеска полицейского участка. Когда я попробовал ухаживать за беленькой, то, что с карими глазами, то очень ее взревновал к одному чемпиону по регби —